И тут вспыхнул ослепительный свет. Я рухнул ничком, закрыв голову руками и начал считать про себя. Я легко отделался. Взрывная волна обдала меня грязью. Грохот был оглушительный, но настоящие неприятности меня не коснулись. Через полчаса меня подобрала полицейская машина. Конечно, мне следовало бы обезвредить бомбу. Я так и хотел сделать, если все пройдет хорошо. Я предназначал ее для трюка «Самсон во храме», на самый крайний случай. Наверное, нужно было отключить часовой механизм сразу же, как только я свернул шею старой Кадине. Но тогда нас мог застукать Джо-Джо, а ведь он был все еще под кайфом. Потом я был слишком занят, разбираясь с Джо-Джо и снаряжая Подди в путь. Честно говоря, я вспомнил о бомбе, лишь отойдя от дома на пару сотен метров, и не захотел возвращаться, даже если бы мог отыскать этот дом в густом тумане. А вот Подди смогла. Похоже, она все-таки вернулась к дому. Ее нашли в тот же день. Она оказалась за пределами радиуса полного уничтожения, но ей капитально досталось от ударной волны. С нею был живой детеныш феи. Она прикрыла его своим телом, и он совсем не пострадал. Вот поэтому я и думаю, что Подди возвращалась в дом. Конечно, я не уверен, что это Ариэль. Она вполне могла подобрать его на болоте. Но дикий детеныш просто не дался бы ей в руки, а его предки разорвали бы ее в клочья. Наверное, она с самого начала решила спасти Ариэля, но помалкивала. Помните, я говорил о сентиментальных заскоках? Подди знала, что взрослую фею придется убить, и ни словом не возразила. Она умеет пользоваться разумом, когда это совершенно необходимо. А потом она просто забыла захватить его, как я забыл обезвредить бомбу. Потому-то она и вернулась. Она где-то потеряла инерциал, по крайней мере, не при ней. Ни рядом его не нашли. И пистолет, и сумочка были с ней, а инерциал она, надо думать, уронила в трясину. Но у нее оставалось еще масса времени. Даже если она возвращалась к дому, она успела бы отойти километров на 10. Вероятно, она потеряла прибор в самом начале и все время ходила по кругу. Я рассказал обо всем дяде Тому и готов был повторить все полиции, мистеру Куна и так далее. Готов был принять любое наказание. Но дядя Том велел мне помалкивать. Он согласился с тем, что я здорово напортачил, равно как он сам и все остальные. Он обращался со мной вежливо, даже, пожалуй, нежно. Я бы предпочел, чтобы он меня выдрал. Мне очень жаль Подди. Конечно, она доставляла мне массу хлопот, пыталась командовать и была вопиюще нелогичной, но я все равно очень ее жалею. Хотел бы я научиться плакать. В сумочке у нее нашли магнитофон, и кое-что из записей удалось разобрать. «Куда я собираюсь? Очень темно», — говорит она. «Нет человека, который был бы как остров, сам по себе. Помни об этом, Кларк, это важно. Все нуждаются в заботе. Моя опора — Святой Подкейн. Святой Подкейн, ты слышишь меня? Дядя Том, па, мама, слышит меня кто-нибудь? Послушайте, это очень важно, я люблю». На этом запись обрывается. Никто не знает, о чем она хотела сказать, кого или что она любила. Может быть, всех. «Теперь я здесь один». Мистер Куна задержал трезубец, пока не выяснилось, поправится Подди или умрет. Потом дядя Том улетел, а я остался в Венесбурге один. Конечно, если не считать кучей детективов и медсестер, Декстера Куна, который дневит и ночует в госпитале, и целого взвода охраны. Я никуда не могу выйти без охранника за спиной, а в казино меня и вовсе не пускают. Впрочем, меня туда и не тянет. Я подслушал кусочек разговора дяди Тома с отцом. Вернее сказать, я услышал только монолог дяди Тома, поскольку отца не было слышно. Да и разговор шел с 20-минутными паузами.